29. Февраль 26. Растение, породившее семя, гибнет, придав семени все свои свойства. Форма всегда гибнет, умирает, передав зерну плоды своей краткой жизни. Так же и личность, и все оболочки человека сбрасываются и умирают, передав индивидуальность его в зерне духа плоды своего последнего воплощения. Сущность всех достижений и переживаний кристаллизуется в зерне. Таков путь жизни всех живых форм, воплощенных на земле, и всего, что есть. Результаты собираются вокруг духа монады в виде растущих наслоений. Ничто не проходит бесследно. Временность формы не проклятие, но благословение, ибо дает новые возможности для роста при смене внешних оболочек, которые, будучи грубо материальны, изнашиваются, стареют и приходят в негодность. Эволюция не щадит формы, уничтожая их миллиардами, но бережно охраняет глубоко заложенное огненное зерно духа монады, которое нерушимо. Именно в нерушимости зерна заключается забота эволюции о его сохранении на все циклы, но зато не знает жизнь пощады к своим формам. Возникают, чтобы умереть, часто пройдя тяжкий и горький путь опыта. По выражению апостола, вся плоть стенает вместе с человеком. И в мире стенания, в мире земном, где плач и скрежет зубовный, не найти счастья ни животному, ни человеку, ибо опасность, страдания, болезни и смерть подстерегают на каждом шагу. Но осознавший свою индивидуальность приобретает солнечный иммунитет и поднимается духом над миром печали, утверждаясь в сферах высших, огненных, неразрушимых. Это и будет отречением от мира земного и завершением земного пути, а отрешением от временного, чтобы обрести вечное. Так душу свою потерявший обретает ее.